Тогда Егорьев схватил Синченко за руку, и направленная на немца очередь ушла в пол. Синченко кулаком оттолкнул лейтенанта, снова хватая свой автомат. Егорьев накинулся на него, выворачивая за спину руку. Ему на помощь подошел Глыба, побросав телефонные принадлежности, и проделал со второй рукой своего разбушевавшегося друга, все еще пытавшегося дотянуться до курка, то же самое. Вдвоем они прижали Синченко к полу, автомат, бряцнув, упал рядом. Теперь Иван мог достать его разве что только зубами. «Золин!» — крикнул Егорьев, кивком головы указывая на лежащий на полу автомат. Тот подобрал оружие и, повесив себе на плечо, отошел обратно к двери. Глыба с лейтенантом тем временем отпустили Синченко, предварительно оттащив его в противоположный от немца угол. Немец смотрел на эту сцену с презрительной улыбкой на губах. Егорьев, которому школьное образование позволило понять смысл речи немца, хотел было ответить в пределах все того же школьного образования, что немец является военнопленным, и обращаться с ним будут, как полагается, но для этого он должен не переходить дозволенных рамок, в частности, столь ироничный и злобный тон оставить навсегда. Но Егорьева упредил Глыба. Подбежав к немцу, с возмущением стал говорить, дословно все переводя. «В Красной армии дисциплина сильная, он не желает созерцать разные комедии, видали? Ах ты!» Глыба задохнулся от гнева и, не найдя, видимо, более оскорбительного слова, выдохнул. «Эх ты, офицер! Ну и наглый!» И вдруг, ко всеобщему удивлению, немец почти без акцента выговорил по-русски. «Грязная! Солдатская свинья!» У Глыбы так и отвалилась челюсть. Простояв несколько секунд в оцепенении, он, коротко замахнувшись, неожиданно ударил немца сапогом по лицу, процедив сквозь зубы. «Вонючий сосисочник! Бэй! Бэй!» Нервически засмеялся немец, роняя на пол капли крови с мгновенно распухших губ. «Недолго осталось! Все равно вас скоро всех перебьет! Повесят на фонарных столбах! С лица земли сотрут! В порошок! В порошок сотрут!» Глыба ударил немца еще, на этот раз в живот. И тот, вдруг изогнувшись всем телом, издал душераздирающий крик. «Ой!» Сморщившись и глядя на немца с таким выражением лица, как будто сейчас заплачет, воскликнул Глыба. «Он же раненый!» Переполнявшая его ненависть мгновенно уступила место обыкновенному человеческому состраданию. «Ему надо помочь!» — решительно заявил Петро и сделал шаг к немцу. «Прочь! Прочь!» Поводя вокруг себя рукой и извиваясь на полу, простонал немец. «Ну и дурак!» — искренне высказался Глыба и отошел в сторону. Немец не ответил и, лишь закрыв глаза, шептал что-то неразборчивое на своем языке. «Так ему и надо!» — злорадствовал из своего угла Синченко. «Пусть теперь загибается!» Егорьев подошел к немцу, вытащил из кармана бинт, но как только нагнулся, тот мгновенно перевернулся на спину и принялся отбиваться от лейтенанта, не давая себя перевязать. «Помогите! Подержите его!» — крикнул Егорьев солдатам. Глыба и Золин подошли. Синченко не сдвинулся с места. Втроем обмотали немца бинтом, уложили на стоящую тут же кровать, привязав руки и ноги к металлическому каркасу. «А кто-то позвонить собирался!» — невзначай напомнил Золин, когда с немцем закончили. «Эх ты! Совсем забыл!» — хлопнул себя по лбу Егорьев и направился к оставленному Глыбой на полу телефону. На полпути остановился, обернувшись и показывая на немца, приказал: «Этого подушкой накройте, чтобы не подслушивал!» «А не задохнется?» — спросил Глыба. «Ну и черт с ним!» — в сердцах ответил лейтенант, раздосадованный тем, что с этим проклятым немцем совсем вылетело из головы связаться с ротным. Поставив телефон на стол и покрутив ручку, долго ждал ответа, пока, наконец, сквозь гул и трескотню помех не прозвучало. «Кто на проводе?» «Говорит четвертый!» — закричал в трубку Егорьев. «Четвертый! Минуту!» На мгновение вдруг все стихло, и тут же послышался голос Полесьева. «Четвертый, как там у тебя?» «Порядок», — радостно сообщил Егорев. «Взяли?» «Немцы не контратакуют?» «Никак нет, драпанули за реку». «Высылаем к вам второго, как поняли». «Отлично», — воскликнул лейтенант, но тут же поправился. «Я хотел сказать, понял отлично». Это означало, что на подмогу идет второй взвод. «Что еще?» — спросил в трубке приглушенный голос ротного. «Взяли языка, но нужна медицинская помощь. Ему и не только ему». «Фельдшер будет», — заверил Полесьев. «Какие потери?» Орать в трубку, что потерял убитыми и ранеными треть личного состава, было бы по крайней мере неосторожно. Поэтому Егорьев ответил. «Доложу в письменном виде». «Добро, конец связи». Егорьев повесил трубку, подкрутив рукоятку телефона, и, потирая друг от друга ладони, обернулся к солдатам. «Ну, теперь полный порядок». Синченко, Золин и Глыба принялись за осмотр немецкого блиндажа, а Егорьев попытался допросить пленного. Но тот молчал, будто язык проглотил, а может, ему было плохо. Во всяком случае, отворачивался всякий раз к стене, лишь только лейтенант пробовал с ним заговорить. Убедившись, что из немца и клещами слова не вытянешь, Егорьев отошел к столу и присел на табуретку, наблюдая за действиями солдат. Те времени даром не теряли, шуровали по полкам и стоящим около кровати тумбочкам, вытаскивая наружу содержимое. «Вы не очень-то тот», — предупредил Егорьев, опасаясь, как бы его воины не устроили в блиндаже порядочного погрома. «Да мы так, только взглянуть», — заверил лейтенанта Золин. «Эх, черт, жаль, ведь мешков не взяли!» — сокрушался Синченко при виде выгребаемого из тумбочек добра. Он, видимо, был настроен иначе. «О, лейтенант!» — весело кричал Глыба, держа перед собой за воротник серый армейский мундир, найденный на соседней кровати. «Китель не нужен?» Егорьев отрицательно покачал головой. «А это уж точно пригодится!» Глыба поднял над собой ремень с маленькой замшевой кобурой. Расстегнув кобуру, вынул оттуда легкий, удобный вальтер. «Берите, лейтенант, глядите, вещь какая!» Егорьев и от этого хотел было отказаться, но, вспомнив, что револьвера у него теперь нет, а кроме автомата не иметь никакого личного оружия, командиру как-то не солидно, сказал «давай». Глыба кинул лейтенанту ремень с кобурой, предварительно всунув туда вальтер, и Егорьев, расстегнув свой ремень, принялся насаживать на него кобуру. Но ремень был слишком широкий, и кобура налезать не хотела. «Да вы возьмите этот ремень!» — посоветовал Глыба. «А куда я портупею прицеплять буду?» — возразил лейтенант. «Да вот же колечки! Эти малые!» Глыба порылся по кровати еще и извлек оттуда портупею. «Вот!» — обрадовался он. «Как раз подойдет!» И передал лейтенанту новенький, приятно пахнущий, недавно выделанной кожей ремешок. Егорьев снял свой ремень и портупею и облачился в ремни немецкие. «Красота!» — воскликнул довольный Глыба, глядя, как лейтенант, поскрипывая амуницией, оправляет гимнастерку. «Просто загляденье!» И тут же оба, и Глыба, и Егорьев, обернулись на донесшийся из угла блиндажа треск. То Синченко и Золин пытались штык-ножом винтовки вскрыть запертый на ключ кованный железом сундук. «Осторожно! А вдруг там бомба?» — предупредил Егорьев. «В запертых на ключ сундуках! Бомбы не держат!» Налегая на штык с натугой, ответил Синченко. «Эй-эй! Да вы же сейчас все тут разломаете!» — сказал Егорьев, глядя, как Синченко отдирает от сундука прибитое к нему железо. «Не наше, не жалко!» Не оборачиваясь, бросил Синченко. «Нет, так не возьмешь!» Качая головой, сказал Золин. «Тогда так!» И прежде чем лейтенант успел что-либо сообразить, Синченко выхватил у Золина свой автомат и длинной очередью по кругу выстрочил из сундука замок. Затем ударом ноги отбросил крышку назад. «Что там?» — кинулись к сундуку Золин и Глыба. И в ту же секунду Оба с восхищением и изумлением воскликнули: «Хах!» Синченко достал из сундука бутылку французского коньяка, в другой руке держал две банки консервов. «Вот так бомба!» — заглянув в сундук, сказал Золин. Егорьев подошел к сундуку и, нагнувшись, тоже посмотрел. На его дне вдоль стенки стояло полдюжины бутылок, таких же, как и та, что сейчас была в руках у Синченко. Около бутылок ровными рядами разместились банки всевозможных консервов. Остальное пространство, чуть ли не до половины высоты сундука, было завалено плитками шоколада, коробочками с какими-то разноцветными кубиками, вафлями в бумажной обертке, пачками сигарет и еще чем-то небольшим, продолговатым, завернутым в фольгу. У всех, не исключая и лейтенанта, при виде такого богатства рты пооткрывались. «Это что, все наше теперь?» Заикаясь от волнения, тихо спросил шокированный найденным Глыба. «Нет, его!» С хохотом кивая головой на привязанного к кровати немца, сказал Синченко. «Конечно, наше!» И принялся набивать себе карманы. Золин взял всего лишь несколько пачек сигарет, мотивировав отказ от всего остального тем, что он где сладкое не любит. Зато Глыба как с цепи сорвался, греб все без разбору и остановился лишь тогда, когда класть было уже решительно некуда. Егорьев хотел было уже сказать: «Прекратите мародерствовать», но потом передумал, решив, что пусть берут, заслужили. Сам лейтенант из чистого любопытства взял одну плитку шоколада и, надорвав красочную обертку и отломив маленький кусочек, принялся жевать. Шоколад оказался горький и невкусный, и с нашим ни в какое сравнение не шел. Егорьев поморщился и со словами «ну и дрянь» бросил плитку обратно в сундук. «У них все такое», — сказал Синченко. «Обертка там, упаковка, это красиво, все рационально, продумано, а начнешь есть, вырви глаз». «А это что?» — спросил Егорьев, повертев в руках небольшую коробочку и высыпая себе на ладонь из нее горсть разноцветных кубиков. «Напитки разные!» — отозвался Синченко. «Напитки?» — удивленно переспросил лейтенант. «Ага, в воду кладешь, оно там растворяется. Ну, конечно, в определенных пропорциях знать надо. И пей себе на здоровье!» Золин презрительно покосился на содержимое егорьевской ладони. Бросил: «Химикат!» Однако лейтенант коробочку со столь удивительными напитками положил в карман и, достав из сундука нечто облаченное в фольгу, принялся разворачивать. «Смотрите-ка, хлеб!» Еще больше, чем по поводу напитков, удивился Егорьев. «Конечно, хлеб!» — сказал Синченко таким тоном, будто для него вскрывать и осматривать подобные сундуки было делом каждодневным и давно уже привычным. «Видите, какой он мягкий! Годами храниться может!» Егорьев пощупал хлеб. Тот действительно не уступал по качеству свежевыпеченному. Однако один недостаток лейтенант все же отметил: а запах хлебный утрачен. Синченко усмехнулся: «Тут уж, как говорится, не до жиру, быть бы живу!» «Нет, у нас хлеб вкуснее», — покачал головой Егорьев, попробовав немецкого. «У нас чувствуется, что хлеб ешь, а это мекина какая-то». «Ну что, лейтенант, куда остальное-то девать будем?» — спросил Синченко. «Набрали до отвалу?» «Раздадим всем бойцам взвода». «Вообще-то полагается сдавать трофейщикам», — напомнил Синченко. «Как вам не стыдно?» — набросился на него лейтенант. «Если сами понапихали, аж карманы поотвисли, так другим значит дулю?» «Нет, пусть все по справедливости будет. Они не хуже вашего воевали». «Ваша воля!» — пожал плечами Синченко. «Золин, вызовите сюда сержанта Дрозда. Пусть разделит содержимое между солдатами», — приказал Егорьев. «И особенно смотрите, чтобы сигареты не зажулил. Да, еще скажите старшине, чтобы подготовил список убитых и раненых». «Доверять Дрозду сундук, что козлу огород», — усмехнулся Золин. «Ладно, идите, идите», — рассмеялся Егорьев. «Если что, мы ему всем взводом рога отшибем». Все захохотали, довольные ответом лейтенанта, и Золин, улыбаясь, вышел из блиндажа. Минут через 15 в блиндаж явился сержант Дрозд. Положив на стол список, вытянулся по стойке смирно. Сержант за рекордно быстрое время просмотрел и перерисовал фамилии убитых и раненых, и теперь, гордясь своим трудом, подобострастно смотрел на Егорьева. «Вы это зачем?» — кивнул головой на список лейтенант. «Пришел делить трофеи в соответствии с вашим приказанием», — отрапортовал Дрозд. «Нет, я не о том. Почему вы список составляли? Ведь было приказано старшине. Где Кутейкин?» «Убит?» — ничуть не изменившимся тоном произнес сержант. Егорьева как громом ударило. Мгновенно побледнев, он отошел к столу и, сев на табуретку, приказал Дрозду: «Берите сундук и шагом марш отсюда!» Тот, обхватив руками сундук и чуть не застряв с ним в узком проеме двери, поспешно покинул помещение. Егорьев обхватил голову руками и закрыл глаза. «Старшина! Насколько он привык к этому человеку! Такой опытный, всегда рассудительный, хладнокровный! Он был, казалось, сама надежность! И чего уж там говорить! Взводом Егорьев командовал не без его помощи и совета! Даже, пожалуй, они вдвоем командовали! Кутейкин был правой рукой лейтенанта! А что теперь?» И снова мысли Егорьева пришли к тому же: «Будь проклята эта война!»